Грифоне был настигнут Джанпаоло, вожаком вернувшихся в Перуджу его врагов и братом убитого Симонетто. Джанпаоло крикнул своим приверженцам: «Эй, кто хочет, разделайся с этой дрянью! У меня найдется достаточно дела!» И Грифоне упал, окруженный разъяренными людьми. Зачинщики бежали. Джанпаоло Бальони стал полновластным хозяином Перуджи. Трагическая сцена разыгралась на глазах у Рафаэля. Он видел последние минуты Грифоне, видел страдания его матери. Сцена эта оставила глубокий след в его душе. Мать Грифоне, Аталанта, случайно узнала о заговоре. Она была свидетельницей того, как сын оскорблял свою ни в чем не повинную жену Зиновию, винил ее в измене и клялся отомстить мнимому сопернику. Она разуверяла его в вине Зиновии, умоляла не затевать раздора среди родных. Но Грифон ее не послушался, и тогда она, увидя плачущую, оскорбленную невестку, прокляла сына и скрылась из города в свой замок. Ей дали знать о том, что творится, о том, что сын ее умирает побежденный, и Аталанта вернулась в Перуджу вместе с Зиновией. И вот она стоит у ступени храма, где когда-то крестили и венчали ее Грифонетто, а он лежит беспомощный, с печатью смерти на лице, обливаясь кровью, но еще дышит, и тускнеющие глаза его видят мать, 2 дня назад проклявшую его. Он нашел возмездие за свое вероломство. А мать, упав на колени, она склоняется к нему и говорит: «Грифоне, ты слышишь меня? Ты нашел страшный конец. И я, проклинавшая тебя, теперь прошу тебя, уходя от нас, прости тем, кто тебя с такой яростью так ужасно искалечил. Прости им. Ты слышишь меня, сын мой? Прости твоим убийцам и тем, кто тебя подстрекал на убийство. Вот она здесь, Зиновия, ни в чем не повинная дочь моя. И она прощает тебя». Он слышал. Веки его дрогнули, но губы были не в силах пошевелиться. Тело его вытянулось, все было кончено. И Аталанта прошла среди почтительно расступившейся толпы, склонившей головы перед величием души матери. Картина смерти Грифоне запечатлелась в душе Рафаэля неизгладимо. Он был потрясен. Смутно мелькали перед ним неясные образы. Красивое лицо с тенью смерти и склоненная над ним фигура прекрасной женщины. Разве это не воплощение материнской скорби? Все случившееся особенно подействовало на него после мирной жизни в Урбино, и он долго не мог привести свои мысли в порядок. Он жаждал тишины. Но с миром и тишиной пришлось проститься в этом бурном водовороте чужого города среди чужих людей, чужой обстановки. Началась новая жизнь. Рафаэль был занят теперь тем, что требовал от него маэстро. Часто ночью обступали его думы и воспоминания. Вспоминался дядя Симоне и мессер Тимотео де Лавитте, и Идония, все, кого он любил. Идония, верный старый друг. она ушла к своему брату, повару, в тот же день, когда Тимотео пришел за Рафаэлем, чтобы вести его в Перуджу. Увидит ли он ее когда-нибудь?